Нет, есть только дочь. Князь Иван Федорович был женат на Анастасии Федоровне Салтыковой, родной сестре царицы Прасковьи Федоровны, супруге царя Иоанна Алексеевича, матушке нашей Анны Иоанновне. Получится она двоюродная сестрица Анхин, и что с дочерью? Она замужем за Михаилом Гавриловичем Головкиным, сыном канцлера. Пригласите его к себе завтра, сына в смысле, и я подъеду. Мысль одна у меня родилась, а что хорошая мысль? Пусть этот Головкин возьмет фамилию жены, Анна Иоанновна команду даст, и на Преображенский приказ сядет очередной князь Кесарь Рамадановский, гроза всех мздоимцам и прочих государственных преступников. Главное, чтобы был не мямля и не рохля, деятельная натура, кажется, сынок канцлера. Остерман как-то слегка поморщился, но от Брехта это не ускользнуло. Сделал вывод, что какая-то, видимо, нелюбовь у Остермана с сыном канцлера. И хорошо, будет противовесом. Второе предложение Андрея Ивановича касалось торговли. Ну как предложение, прожект целый. Предлагал Остерман фантастическую вещь, похожу на ту, что высказал Остап Бендер шахматистам в Васюках. Вице-канцлер решил построить сотни больших торговых кораблей и бороздить ими просторы вселенной, перехватить торговлю у Англии с Голландией и сделать Россию центром мировой торговли. Нет, кто же откажется от такой заманчивой перспективы? Вот только кто эти корабли будет строить, кто ими управлять, кто те купцы, деятельные сотнями ринувшиеся осваивать морскую торговлю? И главный вопрос, где деньги, Зин? Что, простите, Иван Яковлевич, кто такой Зин? На немецком же говорили, да и песни Высоцкого не слышал граф новоиспеченный, не понял юмора будущий премьер. Двумя руками я за ваше второе предложение, как и за первое. Только, Андрей Иванович, вы знаете, как можно съесть слона? Слона? Нет, он большой, точно. Вот и прожект ваш грандиозен. Любое огромное дело, как говорят китайцы, начинается с маленького шага, а слона нужно есть по кусочкам. Чтобы построить сотни больших кораблей, нужны верфи и люди, обученные строить эти корабли, а для этого нужны школы. Петр Алексеевич это понимал, он построил и открыл несколько школ, но эти школы сейчас должно быть в запустении. Нужно испроверить все и расширить, и углубить, и новые создавать. Кроме шкиперов нужны судостроители. Нужно открыть Академию торгового флота и этой академии готовить не только лоцманов и капитанов, но и корабельных инженеров. С этого и надо начинать ваш прожект выполнять. Нужны преподаватели, инженеры-судостроители. Нужно их в Россию залучить. И я знаю, кому это дело поручить. И кому же? Чуть сник Остерман. Вашему брату, он ведь, насколько я успел понять, сейчас в Москве и не удел. Давайте назначим его заместителем вашим, как министра иностранных дел, и отправим по немецким землям прибрежным в путешествие. Пусть агитирует профессоров, что связаны с судостроением и картографией. Пусть мастеров настоящих корабли строящих пригласит, и будет к нему у меня еще маленькое поручение. Ты, Андрей Иванович, когда предварительно с ним переговоры будешь вести, обговори это, как условие мое. Из всех городов немецких он должен присылать сюда картофель, небольшие, скажем, по пуду примерно мешки с зерном, всяким разным, и рожь, и пшеница, и ячмень, и овес, и гречка. А кроме того, пусть семена всяких диковин или рассаду вместе с учителями сюда шлет. А чего? И другие семена тоже нужны. И репа нужна, и свекла, и капуста, и морковь. Не знаю, лучше ли они в немецких землях, чем у нас. Посадим и проверим, и лучшие будем культивировать. Но это так, попутное задание. Главное, привести мастеров и профессоров. Событие 18. Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Иоганн Вольфганг Гёте. Вообще, братья Остерманы сыграли в истории России вполне заметную роль. Младший Андрей Иванович, а на самом деле Генрих Иоганн Фридрих, был чем-то похож на Берна. Судьба почти одинаковая. Он учился в Йенском университете, но из-за дуэли вынужден был бежать в Амстердам. Оттуда с адмиралом Крюисом приехал в 1704 году в Россию. Ушлый студент-недоучка быстро выучил русский язык и втерся в доверие к Петру и в 1707 году был уже переводчиком посольского приказа, а в 1710 году его секретарем, а дальше поперло. В 1721 году уже Андрей Иванович добился, вместе с Яковом Брюсом, заключения Ништадтского мира, за что был возведен в баронское достоинство, а через год в 1723 году при его непосредственном участии заключен выгодный для России торговый договор с Персией, за что он получил звание вице-президента коллегии иностранных дел. Очень похоже сложилась и юность Берна. Он тоже, недоучившийся студент, учился в Кёнигсберге в университете. Один раз в кабаке на какой-то пирушке подрался и отсидел несколько дней в тюрьме, но впрок Эрнсту и Аганну это не пошло. Продолжал посещать кабаки в веселых студенческих компаниях. В одной из пирушек, будучи в изрядном подпитии, влез в драку с солдатами, не поделив жриц любви, и в этой драке одного из солдат убил. На этот раз в тюрьму не попал, сумел сбежать из Пруссии и бросился в Россию, предложил свои услуги в воспитании царских детей, но принят не был, скорее всего из-за незнания русского языка. Ну и недоучка же. Тогда он вернулся домой в Курляндию и был Бестужевым принят в секретари к герцогине Курляндии Анне Иоанновне. Дальше известно, а вот судьба старшего Остермана изобилует загадками. Парочку предположений все же сделать можно. Иван Иванович прибыл в Россию по протекции младшего брата и был принят Петром в качестве воспитателя и преподавателя немецкого языка при племянницах Петра и дочерях царя Иоанна Алексеевича. Дело темное, но 5 лет не было у Салтыковой детей, а потом сразу 4 дочерей родила и у последней Прасковьи волосы другого цвета, чем у 2 первых выживших, Екатерины и Анны. Почему не допустить участия импозантного учителя в всем деле? К девочкам Иван Остерман привязался, и когда старшую Екатерину выдали замуж за герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда, то он последовал за ней. Карл этот был садист и грубиян, и вскоре Екатерина с дочерью, будущей императрицей Анной Леопольдовной, сбежала в Россию, а Остерман стал послом Карла Леопольда в России. Иван Иванович успел оказать немалые услуги герцогу, который вскоре пожаловал его в тайные советники, а в 1721 году возвел в баронское достоинство и назначил министром-резидентом. Сейчас рыцари выгнали Карла Леопольда из его герцогства, все боролся с ними, хотел стать настоящим самодержцем в своем герцогстве, но получилось, наоборот, император его власти лишил. Так что сейчас непонятно, какую должность Иван Иванович занимает при дворе Анны Иоанновны, бывший посол бывшего правителя, зато любимый учитель всех Иоанновин. Вот и нечего сидеть без дела, пусть поездит по немецким землям, привезет учителей, мастеров и семена растений. Зачем же нам все эти семена и столько картофеля, и почему нельзя купить все это в одном месте? Вывел из задумчивости Ивана Яковлевича младший брат будущего засланца. Самое время, Андрей Иванович, и мне с тобой прожектами поделиться. Давай еще про одно министерство поговорим. Называться оно будет «Министерство сельского хозяйства». И зачем же оно? Неужто крестьян учить пшеничку сеять? Хмыкнул Остерман. В том числе. Итак, в нем будет 4 департамента. Первый – департамент растениеводства. Чем будет заниматься? Чуть позже. Сначала про другие департаменты. Вторым будет департамент животноводства. Этот будет организовывать создание племенных заводов в России. Нам нужны мощные кони, пушки тягать, нужны рысаки для кавалерии. И нужны неприхотливые крестьянские лошадки, землю пахать. Нужно завести жеребцов и кобыл из-за границы, поискать у нас в стране достойные экземпляры, скрещивая их, добиться требуемых качеств, а потом размножить. Тоже и коровами. Одна ведь корова много молока дает, а вторая чуть. Нужно развести, размножить лучших. Свиней по этому же принципу отобрать, нет ни молока, чтобы больше давали, вскинувшегося Остермана остановил рукой Иван Яковлевич. Нужно найти побольше и тех, которые быстрее вес набирают. Курицы должны нести большие яйца и чаще, и так далее. Ах, да нужно умыкнуть в Англии и в Испании хороших овец, нужна шерсть своя нашей стране. Чтобы всем этим заниматься, нужны ученые, вот их и будет готовить сельскохозяйственная академия. Это будет 3-й департамент, но это уже ученые. А нужны еще обычные агрономы и коновалы или коровьи и лошадиные доктора. Их будут готовить несколько сельхоз и ветеринарных институтов. Это 4-й департамент. Нужно ли все это, Иван Яковлевич? Это же больших денег стоит. Может, само организуется. Живем же и лошади есть, и яйца, и хлебом торгуем. Вице-канцлер озадаченно покрутил головой. Это же деньги немалые. Хватит ли на все? Поищем. Вложенные в это министерство копейки огромные 1000 золотых червонцев принесут через 10 лет. И брат ваш, привезя семена из немецких земель, будет первым кирпичик в этом здании. Так можно и в другие страны народ отправить. Под париком почесал голову Остерман, не дожидаясь создания министерства. Можно. Насколько я знаю, Петр отправлял дворян учиться в разные страны. Есть ведь еще живые среди них и не ставшие генералами и адмиралами. В Испанию бы послать человечка, в Голландию, да и Англию не помешает. Языки только должны знать. Поищите, Андрей Иванович. Добрый день, уважаемые читатели. Не забывайте, кому нравится новая книга про Брехта, нажимать на сердечко. И предлагайте развитие сюжета и интересные прогрессорства. Глава 8. Событие 19. Фехтование служит не для того, чтобы нанести вред, а для того, чтобы причинить пользу. Слова из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Москва, маленькая деревня. Тьфу, большая, но деревня. А все аборигенские офицеры, точные копии мастеров кунг-фу из плохих китайских фильмов. Им обязательно нужно выяснить, чье кунг-фу лучше. Переводится, если не дословно, название это, примерно так, навык, мастерство, отточенное годами. Преображенцы же, лейб-гвардия, элит-элит, все бойцы и д'Артаньяны. И вдруг вчера выяснится, что какая-то штатская штафирка, конюх какой-то, побил в учебном поединке одного из лучших фехтовальщиков полка. Мастера пьяного кулака и прочих тигров с журавлями и обезьян с драконами возбудились и утром пришли вместе с Иваном Салтыковым на тренировку. Человек 20. И более того, приперся сам командир Преображенского полка. Князь Василий Владимирович Долгоруков был против кондиций, и Анна об этом знала, потому никакой опале Василий Владимирович не был подвержен и все звания и награды с имениями сохранил, а звания были. Кроме того, что он был командиром Преображенского полка, шефом которого сразу объявила себя Анна Иоанновна, был Василий Владимирович еще и генерал-фельдмаршал, а это высшее воинское звание, если генералиссимуса не считать, и до кучи назначен главнокомандующим войсками, сосредоточенными на Кавказе. А 4 марта этого года назначен Анной членом правительствующего сената. Дедушка был в темно-зеленом кафтане, похожем на форму преображенцев, в огромном, обсыпанном мукой, парике и при шпаге, за которую время от времени хватался, словно тоже хотел силами и умением с немчиком худородным помириться. Брехт к такому повороту событий не морально, ни физически готов не был. Он и затеял эти упражнения с Иваном Салтыковым, чтобы жирок согнать и прежние умения восстановить, ну и мышцы, естественно, накачать. Слабоват был Берон, никогда не занимался ничем тяжелым. Из всех его занятий только верховая езда чуть на спорт походила, но в этом спорте скорее лошадь мышцы накачивает, чем наездник. Иван Алексеевич, что это такое? Подойдя к преображенцам, свел брови на троюродного братца Анхин Иван Яковлевич. Но Ивану ответить не дал другой родственничек. Вперед офицеров выступил Салтыков Семен Андреевич. С этим товарищем Берон уже успел познакомиться. По существу, это руководитель переворота, в результате которого Анна порвала кондиции и стала настоящей самодержицей. Семен Андреевич, будучи тогда командиром одного из батальонов Преображенского полка, занял сторону Анны Иоанновны, родственником которой являлся. 25 февраля императрица приказала гвардии повиноваться только Салтыкову. После победы Анны Иоанновны 6 марта он был произведен в полные генералы, назначен обергофмейстером с поручением заведовать Московской дворцовой канцелярией, а 30 марта был награжден орденом святого Андрея Первозванного. Господин Берон, Иван рассказал нам вчера за обедом, что вы знатный фехтовальщик, мастер, прямо. Господа офицеры хотели бы посмотреть на ваши умения, и мордочку под париком, белым от пудры, красную, вверх задрал. Тоже лет 60 товарищу усики шкодные рыжие, они все Салтыковы почти рыжие, Иван тоже, очень дальняя родня этому, но сейчас кланы, и все Салтыковы сейчас в клане родичей императрицы, а этот вообще в фаворе у Анхин, не пошлешь куда подальше. И как вы себе это представляете, Семен Андреевич? Я должен шпагу скрестить со всеми 20 господами офицерами сразу или по очереди. Может, я и неплохо владею шпагой, но не может один человек 20-рых победить, каким бы мастером он ни был. Я же не терминатор. Кто? Неважно. Мы выберем 5 человек по жребию. Так вас, ваше высокопревосходительство, устроит? И с таким мерзким выражением сказал про превосходительство, что прямо яд с зубов далеко не белых закапал. Почему нет? Сегодня 5, завтра 5 и так пока все не кончится. А начнем мы с вас, ваше превосходительство, без жребия. Или невместно вам, Салтыков лет на 20 старше Берна, тоже пузико имеет и скорее всего. Давненько не брал в руки шашек, как сказал Чичиков Ноздреву. «Извольте, ваше высокопревосходительство». Иван Яковлевич выбрал из принесенных офицерами шпаг учебных самую тяжелую и длинную и снял кафтан. Парика на нем не было, и вчера на вопрос Анны Иоанновны, почему с босой головой ты, Ваня, рассказал про вшей, начало положено. Анхин, когда один из царедворцев вечером про охоту ей рассказывал, косилась на его парик и отодвигалась. Еще несколько дней и математические расчеты по стоимости париков для армии вполне возможно, что чуть не сотню лет раньше в России эта гадость исчезнет. Делать совсем врагом этого человека Брехту не хотелось. Что-то смутно помнил он из истории или фильм смотрел, неважно. Так вот, помнил, что Анна будет, несмотря на всю никчемность этого персонажа, всегда защищать и опекать, и вскоре, когда двор переберется в Санкт-Петербург, этот Салтыков станет генерал-губернатором Москвы и практически самодержцем в Первопрестольной. Исходя из этого, Иван Яковлевич и разработал план на поединок. Нужно немного позвенеть шпагами и даже чуть поддаться, не до укола, а так запнуться, что ли, отступая, ну, бой покажет, а потом применить подлый прием, как бы случайно. Прием действенный, если это не учебный или спортивный поединок, а схватка, где тебя убить могут, очень действенный и неожиданный для противника. Так и называется, внезапный удар в кисть. Удар простой, да, даже, еще проще. Если противник стоит так, что вы можете легким движением, снизу и чуть сбоку, попасть ему в кисть руки, держащей шпагу, то нужно, непременно воспользуйтесь этой возможностью. Понятно, что на тренировках этого не нужно, а вот в поединке не на жизнь, а на смерть, когда бой проходит на стальных острых клинках, то резкий удар в незащищенную руку может привести к серьезным травмам. Не зря всякие гарды и чашки придуманы, но на этих современных шпагах кроме самой рукояти ничего руку не защищает. Уже после первого выпада Брехт понял, что Иван не зря себя одним из лучших фехтовальщиков полка обозвал. Он на голову выше родственника в этом деле. Семен Андреевич несколько раз тыкнул в Берна, глубоко при этом провалившись. Можно было 100 раз заколоть, но Иван Яковлевич отступал под наскоками неумелыми дедушки и чуть в самом деле не запнулся. Двор не каменный, не мощенный, где деревянными тротуарами застелен, а где просто глину утоптали, вот об конец тротуара, отступая, Брехт и споткнулся, на счастье, не упал, но господа преображенцы закричали, поддерживая удачу командира. Выровнявшись, Иван Яковлевич еще пару раз отступил, а потом, как бы опять оступившись, ударил кончиком шпаги прямо по пальцам Салтыкову. А-а, родственничек учебную шпагу выронил и за кисть схватился. К нему офицеры бросились. Ох, простите мою неловкость, Семен Андреевич. Опять запнулся о доски. Нужно на ровном месте поединок проводить. Простите ради бога, не специально, уж больно вы меня теснить начали, а у меня на затылке глаз нет. Будем считать, что поединок за вами. Брехт не со всей силы бил, а именно, чтобы противник шпагу выронил. Так что болеть сильно не должно. Поморщился Салтыков и протянул руку травмированную, для рукопожатия, принимая поражение соперника. Событие 20-е. Проблема многих людей в том, что они стремятся не проиграть, вместо того, чтобы победить. Скрип. А дальше была жеребьевка. Прикольная. Словно в фанты играли. Ивана Салтыкова поставили спиной к офицерам, и, оправившийся от удара, победитель тыкал пальцем, поврежденным в одного из офицеров. А Иван кричал, пересиливая гомон преображенцев, да или нет. Поручик поспешил, и в жеребьевке приняли участие далеко не все. Опять гомон поднялся. На удивление старший Салтыков на них гаркнул, и офицеры быстренько успокоились. Выходит, какая-то дисциплина в гвардии все же есть. Первым против Берна вышел бородатый плечистый малый, почти с него ростом. Брехт уже успел узнать, что сейчас в Преображенский полк набирают только русых и высоких, а в 3 и 5 ротах они еще обязаны носить бороду, почти лопатой. Этот и был как раз с бородой. Мужику было лет 30, кровь с молоком и ни капли лишнего жиру. Скрестили шпаги, и Брехт сразу оценил силу удара. Здоровый кабан, чуть руку не отсушил. Ну, и против такого лома есть прием. И Иван Яковлевич им в Баварии, под руководством опытного учителя, в совершенстве овладел. Называется прием «Вложенный удар». Фехтовальщики настоящие, учившиеся у кого надо, а не у кого придется, любят зеркальную защиту. Такие симметричные ответы на все действия противника. Хороший способ пробить ее именно «Вложенный удар». Брехт несколько раз проверил сначала, а потом, поняв, что против него действует, как вполне обученный фехтовальщик, спровоцировал зеркальную защиту от простого удара справа. После соприкосновения клинков Иван Яковлевич тут же вложил всю силу руки от локтя и плеча и провернул кисть так, чтобы этот удар сбил меч противника вниз, к земле. Получилось, как и планировал. Результат для соперника очень и очень неутешительный, скорее всего, травма запястья. Понятно, что после вложенного удара бородач полностью открылся и их высокопревосходительство ткнул тупым острием в грудь, прикрытую только зеленым мундиром. Туши. Бородач еще и выронил шпагу учебную. Потом прижал руку к груди и рычать начал. А нифиг. Третьим поединщиком вышел просто монстр какой-то. Мужик тоже был с бородой и ростом ни миллиметра Берону не уступал, зато в плечах его чуть не в два раза ширше. Богатырь просто. Запястье, что торчало из обшлагов красных, было все заросшее белым волосом и толщиной с ногу. Через все лицо, не скрытое бородой, начиная со лба, проходил косой синий рубец. Знатно кто-то приложил товарища шпагой или саблей. Этот, как и предыдущий, мало того, что огромную силу в удары вкладывал, был еще и отлично обучен. Брехт несколько раз попытался повторить вложенный удар, но богатырь не поддался на провокации. Он теснил и теснил Ивана Яковлевича опять к дощатым тротуарам, и рука потихоньку начинала отсыхать и уставать, парируя сильнейшие удары. Преображенец по большей части пользовался шпагой как мечом. Это еще хорошо, что вес небольшой у железки противника. Пора было заканчивать поединок, и Брехт даже понял как. Против физически сильного противника лучший прием – это проходящий батман. Батман или отбив – это обычное действие. Просто столкновение двух клинков при парировании удара. Проходящий батман – это довольно хитрый трюк, изучение которого потребовало от князя Витгенштейна кучи времени и усилий, но оно того стоило. Сначала Иван Яковлевич провел финт справа, но не такой, в котором клинок избегает контакта со шпагой противника, а как раз наоборот, клинки должны соприкоснуться, как при самом обычном ударе. Разница в том, что к моменту соприкосновения твоя рука должна быть расслаблена, шпага противника сносит ваш клинок, но рука не останавливается и проходит дальше налево, увлекая за собой оружие. И вот тут есть всего мгновение. После того, как клинок Берона проскочил под шпагой преображенца, он немедленно нанес очень сильный удар вдогонку вражеского клинка. Вектор движения оружия бородача и так был направлен слева направо относительно Брехта, а тот еще и подтолкнули его, используя силу врага против него. А дальнейшее действие вполне очевидно. По открытому противнику наносится прямой удар, и Иван Яковлевич сил не пожалел, ткнул концом учебной шпаги в солнечное сплетение богатырю. Товарищ согнулся, а потом и на колени рухнул. Ну, говорил же, нифиг. Офицеры, как дети, прямо заорали и чуть не повисли у Берона на руках. По крайней мере, Иван так точно его со спины обхватил и оттащил от бородатого монстра. А преображенцы принялись Николая поднимать и ощупывать. По счастью, ткань на мундире была прочной, и ни кровинки не показалось. «Господин Берон», — подскочил к нему Салтыков-старший, — «вы поаккуратнее, это не дуэль, а учебный поединок». «А что не так?» — пожал плечами Брехт. «Кто-то ранен или покалечен?» Тут Николай очухался. Он подошел к Берону с наивной такой детской улыбкой и облапил неожиданно. «Хороший удар, ловок бес, научишь потом. Прямо, красиво, и как хлопнет по плечу, сука, как теперь фехтовать?» «Ключицу переломал, ну...» Почти переломал. К счастью, больше фехтовать сегодня не пришлось. Что тут творится, господа? Событие 21. Победа никогда не приходит сама, ее обычно притаскивают. Иосиф Виссарионович Сталин. Прямо на толпу преображенцев шел гренадер. Так-то в гвардию особо маленьких и хилых не особо берут. Все почти офицеры с Бероноростом, мало кто ниже. А есть и совсем богатыри, вроде последнего противника. Это офицеры. Солдат же ростом меньше 1,80 м вообще не берут. Так что Иван Яковлевич, как обычно, на голову над толпой не торчал. Он был в зеленом кафтане теплом и от преображенцев отличался только тем, что красных обшлагов у него не было. Ну и сапоги чуть короче. Купил по дороге. До этого Берон тоже в ботфортах щеголял. Кавалерист же. Или нет, просто лошадник. Кавалеристы, это, наверное, только военные. И как их люди носят, неудобно же. Сейчас сапожки на нем ниже колена чуть, почти как хромовые сапоги у офицеров в армии СССР. Это, кстати, сейчас при поединках давало кучу преимуществ. Подвижность значительно выше. Получается, вокруг все гренадеры. К ним тоже двигался гренадер с длинным мушкетом в руках. Гренадер был гренадерского роста, и на плечах его был накинутый коричневый кафтан. Почему-то Ивану Яковлевичу показалось, что на его кафтан парадный похож, в котором он собирался сегодня идти к Остерману с его братцем и будущим рамадановским встречаться. Точно, вон и пожалованный позавчера орден Александра Невского тряпошный к груди пришит. Настоящий только заказал сегодня утром придворному ювелиру Берон. «Что тут творится, господа лейб-гвардейцы?» — повторил свой вопрос гренадер, ближе подойдя. За ним с мушкетами на плече шествовали двое преображенцев. Рядовые, свита. Гренадер сдвинул черные брови. Грозен зело. Все бы ничего, но из-под накинутого на плечи коричневого кафтана выпирала объемная, как два колокола, золотой парчи юбка. На голове же гренадера была небольшая, сверкающая каменьями самоцветными корона. Народ преображенский гренадера узнал. Парочка стала кланяться, а остальные выпятили груди молодецкие и смело двинулись спиной вперед, освобождая место для драки. Смельчак все же нашелся. Понятно, Ванька. Иван Салтыков четко, как на параде, сделал три шага вперед и гаркнул. «Ваше императорское величество, докладываю, их высокопревосходительство господин Берон проводит учение на шпагах среди офицеров вашего полка Преображенского». Вот как, их величество обвело взглядом офицеров и наткнулось им на Берона. «Не знала я за тобой, Эрн, Иван Яковлевич, умение шпагой махать». «Врут, поди», и сурьминые брови ближе сдвинула. «Напрасно, матушка-государыня», вылез наконец вперед старший Салтыков. «Наилучший фехтовальщик господин Берон, на себе испытал, пока всех кроме меня превзошел, и приемы все необычные, есть чему поучиться. Дозволь нам, государыня, если Иван Яковлевич не против, с ним поупражняться. Однако, удивительно, за столько лет и не знала за тобой такого умения, Эрн, Иван Яковлевич, ни на ком было показывать, а тут орлы. Анхин, а разреши слово молвить, сейчас просто отличная идея мне в босую голову пришла». «Точно, без парика, без вшей, хм, да, ну, говори идею босую, а давай, Анна Иоанновна, соревнование, ну, испытание проведем, вот эти офицеры-преображенцы и мы вдвоем, по мишеням из штуцеров палить будем, со 100 шагов первый выстрел, со 152 второй, третий с 200, и так, пока последний не останется, Люба», гаркнул Иван Салтыков, и все лейб-гвардейцы подхватили, «Люба, Люба, испытание». «Да здравствует государыня! Ура!» Гренадер в коричневом бероновском кафтане расплылся в улыбке. «А давайте, а то скучно одной по воронам палить. Князь Василий Владимирович, ты у нас фельдмаршал, распорядись, чтобы после обеда все здесь подготовили к испытаниям». Долгоруков оглядел двор Кремля. «Брехт тоже. Царь колокола еще нет. Его начнут отливать только через несколько месяцев. Царь пушки тоже не видно. Огромный пустой двор. Пали не хочу». Глава 9. Событие 22. Бабушка выпустила пса из сарая и сказала маме, что это жестоко, запирать животное. Пса вырвала на кухне. Бабушка его снова заперла. Сью Таунсенд. Анну Иоанновну пристрастил к охоте Петр Михайлович Бестужев-Рюмин. А чем еще заниматься в нищей, забытой богом, Митре? Так хоть какое-то развлечение. Сам Бестужев стрелял неважно. Старенький все же, и руки, вечно похмельные, дрожат, и зоркость уже не та. Цифры плохо в книгах видит, наверное, потому и начал изюм воровать, что никак не мог фунты мелкие, кривоватым почерком в ведомости записанные, различить, а нет изюма и нет цифр, и всем хорошо. Анна охоту не только полюбила, она, охота эта, стала ее страстью. Больше всего нравилось ей стрелять по воронам. Во-первых, цель сложная, летит же ворона, не сидит на месте, а во-вторых, она ворон ненавидела. Полно сначала их было в Метавском замке, тысячи, должно быть, и они беспрерывно каркали. Брошенной всеми юной герцогине казалось, что эти птицы противными своими голосами несчастья ей накаркивают. Женщина Анна была деятельна и принялась истреблять ворон в замке и его окрестностях. Замок окружал довольно большой и совершенно запущенный сад, и на каждом дереве было по нескольку вороньих гнезд. Бестужев привез с собой в Метаву неплохую коллекцию мушкетов, штуцеров и старинных пищалей, которые потихоньку перекочевали от стареющего фаворита к герцогине. Анна не просто охотилась на ворон, выходя в сад пострелять, она принялась их целенаправленно истреблять. Возле каждого окна стояло заряженное ружье или штуцер австрийский нарезной. Идет Анна Иоанновна из спальни в обеденный зал по небольшой анфиладе комнат, и в окно посматривает, увидит ворону на дереве, и к окну, хватерки бузу какую дробом свинцовым заряженную, распахнет окно чуть, аккуратно, чтобы умную и пугливую птицу не потревожить, и, прицелившись, пальнет по ней, не сразу, не по щучьему велению, а с годами, с опытом тысячи выстрелов, пришло к герцогине курлянское мастерство. На лету теперь спокойно сбивала птиц. Со временем от экзотических всяких ружей отказалась и перешла в основном на французские мушкеты и русские тульские штуцера. Дробью стрелять почти перестала. Гораздо интереснее из штуцера, вон на той далекой березе, проклятую мерзкую птицу пулей завалить, чем вблизи дробью. Настоящий Берон поневоле тоже постреливал изредка, но гораздо больше ему нравилось заниматься с лошадьми, ездить верхом, подставив грудь несущемуся навстречу ветру. Он и Анхин старался увлечь скачками, и вполне в этом преуспел. Только в отличие от Елизаветы Петровны, любящей в мужских одеждах щеголять, Анна никогда себе такого не позволяла, а потому ездила в дамском седле боком и разогнаться не могла. Нарезавший вокруг круги Берон, поняв, что, катаясь с Анной вместе, не разгонишься, не почувствуешь свист ветра в ушах, перестал почти брать ее с собой на конные прогулки. Так и существовали в параллельных мирах. Герцогиня истребляла ворон и собак вокруг замка в Митре, Вернст Иоганн носился по окрестностям на лошадях. С переездом Анны Иоанновны в Москву толком ничего не изменилось. Более того, почти истребленные и пуганные вороны Митвы остались в той Митре, а здесь, в Кремле, никто до того в мерзость эту не стрелял, и было их столько, что когда начинал звонить колокол на Иване Великом, то тысячи птиц взмывали в небо и закрывали его почти. Оружие из замка в Курлянде Анна Иоанновна не взяла. Куда его деть в небольших переполненных санях? Да и оказалось, что ничего страшного. В оружейной палате Кремля всякого оружия оказалось достаточно. Да, еще и царедворцы, прознав про страсть новой императрицы, завалили ее огнестрелом всяким. Брехт коллекцию оценить уже успел. Анна своей привычке не изменила. У всех окон в жилой части кремлевских палат стояли заряженные штуцеры и мушкеты. В обязанности охраняющих покои императрицы преображенцев теперь входила и обязанность следить, чтобы оружие было всегда заряжено. А когда государыня выходила во двор прогуляться, то два солдата и офицер, ее сопровождающие, тоже несли с собой заряженные штуцеры, кроме своих мушкетов. Выстрелит Анна Иоанновна по вороне и передаст винтовку солдату, тот остановится, зарядит и бежит догонять. В Кремле теперь Анна стреляла не только по воронам и галкам, но и по собакам. В первый же совместный обед маленький Петр рассказал, как к нему собачка лохматая подбежала. Брехт напрягся. Сейчас вылечить бешенство невозможно. Он запретил жене гулять с детьми без охраны, которая собак будет от детей отгонять. Анна переспросила про бешенство и кривовато улыбнулась. И от этой заразы избавимся. Сам Брехт собак тоже не очень привечал. Нет, есть, конечно, собаки, которые пользу приносят, на границе или в милиции. Есть поводыри, есть у пастухов. Эти собаки нужны, и с ними бороться не надо. Даже можно смириться с собаками на подворье, от воров дом защищают, полезная служба. А вот держать на потеху в квартире животное, это перебор. Наверное, есть люди, которым нравится, когда за стенкой без хозяина собака целый день воет и начинает лаять на малейший шум в подъезде. Еще без всякого сомнения есть люди, которым нравится желтый снег вокруг подъездов и дворы в собачьем дерьме, каких только извращенцев не существует. Брехту собачье дерьмо под ногами не нравилось, дебил, должно быть, да и снег желтый не нравился, ну, точно дебил. И лай в соседней квартире, при современной слышимости в домах, его в восторг не приводил. Теперь понятно, дебил и есть, будь его воля, он бы указ издал. Если хочешь держать собаку в квартире, принеси справку, что жильцы подъезда не против. А еще, как в Финляндии и Швеции, налог бы ввел на содержание собак. 3500 евро в год. Не будем переводить в рубли, именно в евро. И владей, если соседи не против по говну ходить и мочой любоваться. Не заплатил и штраф 10000 евро. Завел без разрешения соседей, штраф тот же. В общем, к новой забаве Анхин. Истреблять собак бродячих, в Кремле прикормленных сердобольными моносями, Брехт отнесся спокойно. Это не садизм, это забота о здоровье его детей. Ивану Салтыкову он еще и передал, что если увидит, как часовой запускает в Кремль собаку, то мало этому товарищу не покажется. Ссылка на Камчатку будет наименьшим наказанием. Анхин, можно я вон тот штуцер возьму на испытание? Показал Диане современный Брехт один из штуцеров, стоящих у окна. почти копия того, что у него в Дербенте был. Явно арабская работа. Карамультук, гораздо меньше калибр, чем у тульских, в районе 10 мм, и ствол почти в два раза длинней. Да, заряжать долго. Так соревнования не на скорострельность будут, а на меткость. Хорошо бы пристрелять сначала, но ничего, она же как-то попадает по воронам. Да и со 100 шагов еще умудриться надо промазать. Событие 23. Оказывается, что из 100 бывших в прошлом королевских фаворитов по крайней мере 95 были повешены. Наполеон и Бонапарт, император Франции. Погода решила для разнообразия Брехту подыграть. А и нечестно так-то. Две недели, что добирались из Митовы в Москву, то дожди, то ветер с моросью прямо в морду лица, и лужи, лужи, лужи. Хоть для мирового равновесия должны солнечные дни быть. Солнце к обеду из-за туч выбралось, осмотрелось, увидело любопытную картину в Кремле, и чтобы обзору не мешали и облака, и тучи подальше на северо-восток отправило. Красота! Воробьи чирикают, голуби в небе круги наматывают, а вороны, как и всякие другие порождения зла, от света животворящего попрятались. На колокольнях многочисленных соборов Кремля. Вопрос: почему порождение зла любит и не боятся колоколин? Вопрос. Брехт вышел чуть пораньше на двор, чтобы проверить подготовку к испытаниям. Зря, видимо, в полку время от времени учебные стрельбы проводились, и мишени нашлись. Это были деревянные щиты из толстенных досок сколоченные. Прибиты они были уже совсем к бревнам. Тренога такая. В результате, вся конструкция весила килограмм под 200, за сотню так точно, и чтобы их передвигать требовалось 4 гренадера. Были жердины снизу прибиты, четверо молодцов брали их и как носилки передвигали. А чего, молодцы, надежная штука, которой многие годы можно пользоваться. Единственное, что Брехт бы исправил, так это саму мишень. В центре деревянного щита смесью гуталина и угольной пыли был нанесен квадрат. Хоть как просилось, блин, а как это называется у вояк в будущем? Торс человека с головой. Вот такая мишень была бы лучше. Но будем писать на туалетной. Пока Иван Яковлевич осматривал три мишени, на двор кремлевский подошли и претенденты на звание самого меткого стрелка Москвы и ее окрестностей. Преображенцы. Преображенцы тоже подошли, но слухами земля полнится, и несколько десятков семеновцев в ярких своих мундирах, сине-красных, тоже отдельной недовольной кучкой кучковались. А чуть в сторонке целая толпа расфуфыренных генералов образовала кружок по интересам и перемывала, должно быть, косточки немчику, так как при его приближении замолкла. Генералы были всякие и штатские, камергеры с тайными советниками всякие и настоящие, и все в орденах. Иван Яковлевич себе очередную зарубочку сделал в мозгу. Нужно будет с Анхин переговорить, нельзя ордена обесценивать. Их нужно заслужить, и обязательно нужно ввести боевые ордена, Егория, и они должны внешним видом от гражданских отличаться, чтобы сразу видно было, идет воин, а не паркетный шаркун. Пусть эти и дальше свои вышитые на тряпке звезды носит. Семен Андреевич, Берон подошел к активно машущему руками Салтыкову, сколько стрелков будет от преображенцев? 18, прекратил ветренную мельницу изображать родственник царский. Странное число. Ничего странного, Иван Яковлевич. Нас 18 и вас, и вы с государыней. Равнёхонько два десятка. Пояснил Салтыков и хотел было опять в процесс указевок включиться, но Брехт ему не дал. Семен Андреевич, а если семеновцев включать, дюжинами же считать на Руси привычней. Пусть преображенцев будет 16, нас с государыней, как вы точно подсчитали, 2 и 6 семеновцев. Для укрепления дружбы между гвардейцами. Салтыков осмотрел синих, покусал роскошный ус. Так нельзя, тогда нужно поровну, по 11, а то вместо дружбы распря пойдет. Вам виднее, договоритесь. Вон и их командир подошел. Надо сказать, что Брехт сначала запутался в названиях. Он по привычке назвал Анну шефом Преображенского полка и был вскинутой бровью встречен. Сейчас еще эту хрень не придумали. Есть полковник, скажем, Семеновского полка, это и есть будущий шеф. Им сейчас у семеновцев генерал-фельдмаршал князь Голицын, Михаил Михайлович. Он никем, понятно, не командует. Он числится. Это почет такой. А есть подполковник. И подполковником у синих сейчас интересная личность. И именно увидев его, и решил Брехт социальную справедливость восстановить. Подполковником лейб-гвардии Семеновского полка сейчас генерал-аншеф Ушаков Андрей Иванович. Тот самый, бывший и будущий начальник тайной канцелярии или экспедиции. Брехт уже закинул наживку Анхин, Нужно, мол, душа моя, возобновить работу тайной канцелярии, может слегка название поменять. Пусть называется канцелярия тайных разыскных дел. Политический сыск нужен, и нужен настолько жесткий, чтобы как мыши под веником сидели все хулители и порицатели с неспровергателями. Ушаков вовремя понял, чью сторону при перевороте занимать. По вступлении на престол Анны Иоанновны он подписался под прошением дворянства, осуждавшим попытку Верховного Совета ограничить императорскую власть, за что получил 500 дворов, а через неделю и звание генерал-ландшеф, читай генерал-полковник. Ушакова надо иметь в друзьях, и Брехт, увидев его, решил, что в испытание, чтобы семеновцы обиду не затаили, нужно и от них желающих выкликнуть. И подводный был камешек, почему-то не сомневался он, что первое и второе места займут они с Анхин. Просто немыслимая разница в умении обращаться с огнестрельным оружием у него, проживающего четвертую жизнь, у Анны Иоанновны 20 лет почти по воронам палящие этих офицеров, стреляющих из пистолета раз в год на дуэли и пару раз во время войны. Не могут ни преображенцы, ни семеновцы их обойти в этом состязании. И получается, что при случае можно попенять и Салтыкову, и Ушакову, что мол стыдно, братья славяне, хреново у вас в полках офицеров стрелять учат, а ежели солдатиков проверить, ай-яй-яй, позорище, вы уж, а то, ай-яй-яй, Андрей Иванович, доброго вам дня, не хотите ли, чтобы и ваши лейб-гвардейцы против нас, государыни, в испытании участие приняли? Покажите класс, событие 24-е, нос с локоть, а у мас ноготь, всяк на свой аршин мерит, он еще сверх плута на 2 фута, наверное, Салтыков думал, что делает своим вспомошествование, хотя, чужая душа потемки, а чужая голова, так и подавно, предмет темный и исследованию не подлежит. Поглядывая на Берна, он чего-то шепнул тому самому Николя, который монстр со шрамом, и тот, взяв в помощники семеновца, поручика, примерно его роста и телосложения, но с фотогеничной рожей, стал отсчитывать 100 шагов. Там нужно было поставить щиты для первого выстрела. Ну, хрен его знает, зачем они это сделали, а только два великана начали отсчитывать великанские шаги. На военной кафедре, когда Брехт учился в УПИ, был предмет ориентирования, или черт его знает, как он назывался, сейчас Иван Яковлевич уже и забыл. Смысл был в чем, имея только карту и компас, нужно было по определенному маршруту прийти в определенную точку. Для расчета расстояния пользовались шагами, замерили шаги у разных по росту людей, высчитали, сколько шагов нужно пройти каждому, и они параллельно шли по азимуту, шаги считая. Вот у Брехта тогда шаг был 75 сантиметров, то есть, понятие 100 шагов означает 75 метров, чего уж родственничек навыдумывал, но великаны стали шагать, разрывая штаны в паху. Не полтора метра, конечно, но за метр точно. Брехт это заметил и задумался, хорошо это или плохо для него и Анхин. Да, хрен его знает, вмешиваться не стал, просто не понял задумку Салтыкова. Ну будет 4 выстрела вместо 5, всего лишь быстрее испытание закончится. Дело ведь в умении, и в том, что у них с Анной длинноствольные штуцера, которые вряд ли будут у лейб-гвардейцев. Не самая популярная железка в армии, нет пока бекасников-снайперов, а застрельщикам вполне хватает тульского короткоствольного штуцера. Анна Иоанновна подошла в сопровождении фрейлин по-прежнему с бероновским коричневым кафтаном на плечах. Да, ветерок, несмотря на солнце на ясном небе, прохладный, так начало мая только. Императрица благосклонно приняла появление семеновцев и Ушакова самого среди претендентов на приз Анны учрежденной. Табакерок с ее портретами наделать еще не успели, и даже коронационный рубль был еще не готов. И Анна выставила призом хорошего вороного жеребца из дворцовых конюшен. Явно арабы в крови у сокола имелись, тонкие точеные ноги, мощная грудь, красавец. Вивату сразу народ кричать принялся. Первой доверили стрелять государыне, она сняла кафтан, приняла от преображенца, находящегося сегодня в карауле, заряженный длинноствольный австрийский штуцер и почти не целясь, навскидку, произвела выстрел. Точно так же и по воронам стреляла. Говорят, есть стрелки с врожденной меткостью. Возможно, Анна Иоанновна из таких и была. Бабах! Императрицу заволокло дымом, и она спешно отступила к фрейлинам, которые накинули ей на плечи кафтан. Цель поражена! Прокричал, стоящий невдалеке от крайней мишени, офицер-преображенец. Брехт стрелял вторым, форсить не стал. Он прицелился, затаил дыхание, выбрал свободный ход спускового крючка и плавно его потянул. Вообще, снайпер современности обязательно промажет при первом выстреле из ружей тех времен. В 20 и 21 веке от нажатия на спусковой крючок до выстрела доли секунды. Не нужно почти продолжать удерживать ствол в нацеленном направлении. Сейчас все по-другому. Нужно продолжать целиться и после нажатия на крючок, пока загорится порох на полке, пока вспыхнет весь порох в каморе, пока пуля вылетит из ствола. Пара секунд, бабах, глава 10, событие 25. Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мире, чем легкомыслие. Мишель де Монтень. Иван Яковлевич криком гвардейца не удовлетворился. Не то мероприятие, чтобы даже малостью пренебрегать. Вообще, 100 метров, это целое футбольное поле, туда идти и идти. Не поленился Брехт, сходил, хоть и слышал в спину гундеж гвардейцев, не терпелось им. Оказалось, что сходил не зря, он в своей целкости был уверен, а пуля от центра черного квадрата Малевича отклонилась прилично, сантиметров 10 вниз и столько же вправо. Как только Анхин в ворону попадает, посмотрел и на дырку, оставшуюся после выстрела государыни. Пуля гораздо большего калибра оторвала приличную щепку от сухого дерева, и она попала сантиметров на 10 выше центра мишени, часов на 11. По дороге назад Иван Яковлевич решил ничего Анхин не говорить пока, черт их знает этих интуитивных стрелков, можно ли их стрельбу корректировать, а для себя решил стрелять чуть левее и выше центра мишени. Брехт еще за линию стрелков зайти не успел, а они уже начали стрелять, теперь палили по трем мишеням сразу. В первой тройке одни генералы были, Салтыков стоял на месте, откуда только что Берон стрелял, рядом во вторую мишень палил Ушаков и неожиданно нарисовался и полковник Семеновцев генерал-фельдмаршал князь Голицын Михаил Михайлович. Берон об этом товарище почти ничего не знал, а Брехт помнил из книги какой-то, что еще при Полтаве товарищ отличился, а потом и в Северной войне, и везде он командовал успешно, должно быть, хороший полководец. А еще запомнилась кончина этого товарища в той книге описанная, совершенно необычная и непонятная, с точки зрения нормального человека, вообще хрень, сказка. Ехала из Измайлова Анна Иоанновна зимой этого года, а с нею и князь Голицын. Он ехал в карете впереди кортежа, и вдруг его карета стала проваливать в образовавшуюся на дороге яму. Михаил Михайлович попытался вырваться из проваливающейся кареты, но только навредил себе, свалился в яму и был завален бревнами и каменьями. Императрица попыталась броситься ему на помощь, но на ней повисли карлики и шуты, находившиеся в карете, и удержать смогли. Потом князя достали, но он был плох и вскоре скончался. Пару вопросов у Брехта при чтении той книги возникло. Кто и зачем вырыл огромную яму на дороге? И представить себе яму, в которую карета с лошадьми провалится непросто. Так она еще бревнами какими-то и каменьями выложена. И как зимой эту яму замаскировать? Снег грязный будет, видно, что тут кто-то копался. И потом, если это и правда, как потом объявили, было покушение на императрицу, то чем следствие закончилось? Скрыть такие масштабные земляные работы на оживленной дороге невозможно, а языки тогда умели развязывать. Странное происшествие, и удачливого и умелого фельдмаршала жалко, не лишку их в России. Нужно будет ближе к декабрю проконтролировать эту дорогу, да и сейчас отправить людей ее внимательно проверить. Может, эта западня давно вырыта и просто тогда не вовремя обвалилась. Бабочка товарища Брэдбери сейчас раздавлена и рухнуть эта волчья ловушка может в любое время. Бабах! Недружный залп генералов оторвал Ивана Яковлевича от мыслей спасательных. Писец. Двое не попали в мишени. Солдатик, у мишени дежуривший, от страха опрудился там, должно быть, он долго ковырял пальцем мишени, выискивая несуществующие пули. Потом все же проорал, поочередно указывая на мишени. Промах, промах, цель поражена. Получалось, что попал только Салтыков. Народ безмолвствовал. Крикнуть фельдмаршалам всяким и царским любимцам «Освободите», мол, место, товарищи, никто не решался. Все горлопаны языки в одно место засунули. Пришлось Брехту вмешиваться. «Господа, давайте дадим героям Отечества нашего еще раз пальнуть. Наверное, пороха мало положили, вот пуля и не долетела». «Да, да», — обрадовались все. Ушакову и Голицыну сунули новые мушкеты. Генералы долго целились и потом, словно по команде, в один миг выстрелили вместе, окутываясь облаками серого, пахнущего преисподней, дыма. Цели поражены. Под облегченный вздох присутствующих долетел голос преображенца от мишеней. Дальше все прошло быстро. Трое преображенцев и двое семеновцев отсеялись. Понятно, они пытались про сырой порох бухтить. Но где порох у фельдмаршала, и где у поручика? Цыкнули на них. Когда фамилии объявляли, Брехт хмыкнул, правда про себя. Эти идиоты выбрали в стрелке не лучших, а наизнатнейших, одни князья и графья. Умением фехтовать пришли помериться на самом деле лучшие, а тут просто хотелось обладателям голубых кровей засветиться перед новой государыней. Ну, засветились, опозорились и чего. Пока с князьями переругивались в полголоса, мишени, подбежавшие к ним преображенцы, отнесли еще на 50 шагов. На этот раз великанам шагать не доверили, обычные солдатики шаги обсчитали. Ага, обычные, это же гвардия, тут ни одного ниже 1,80 м нет, потому на все 50 метров мишени опять откочевали. 150 метров, это прилично. Квадрат черный примерно в метр по сторонам, скорее всего, 3 фута, казался уже не больше 10-сантиметрового. Уже и попасть будет непросто. Слишком резво начали гвардейцы. Первой стреляла Анна Иоанновна. Бабах. И ведь опять почти навскидку. Фрейлины снова подлетели и кафтаном укрыли. Интересно, почему она в нем на улицу ходит, что нет женской подходящей одежды? Солопа какого? Узнать надо будет потом, решил Иван Яковлевич. Цель поражена. Брехт нацелился в центр небольшого квадратика и плавно выбрал свободный ход крючка. Потом сместил совсем чуть выше и левее. Бабах. Цель поражена. Нет, не удовлетворился этим Иван Яковлевич и в этот раз. Трусцой до мишени дотрусил. Нормально, опять чуть ниже и правее. Хороший карамультук, нужно только чуть мушку поправить с прицелом. Событие 26. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Йенфальд в Омланде, деревенская простота. Это Берон услышал, возвращаясь. Ну, хоть не конюх, их дело. Уважение нужно заработать, и страх тоже. Подождем. Бабах, бабах, бабах. Это опять генералы пальнули. Да, надо заменить солдатика у мишеней. Трусоват. Он опять несколько минут искал дырки, а их нет. Преображенец перебегал от щита к щиту несколько раз, а потом развел руками и крикнул. Даже за 150 метров долетело, жалобным голосом. Промах. Все, промах. И руками над головой замахал. Господа, будете повторять попытку? Стараясь говорить это полностью нейтральным голосом, подошел к ним Берон, так как все на него окружающие смотрели, в том числе и сами генералы с фельдмаршалом. Да чего уж, потешились и будет. Пусть молодежь в испытаниях участвует, а молодец Ушаков, вывернулся. Хорошо, Иван, командуй, повернулся Иван Яковлевич к младшему Салтыкову и обратился назад к генералам. Господа, по чарочке клюквенной настоечки, за удачу ваших подшефных, заранее приказал принести несколько графинов настойки, обмыть победу и скрасить поражение, но раньше понадобилось. Брехт махнул рукой и слуги подали им 4 чаши серебряные с красным и щекочущим ноздри напитком. Брехт чуть пригубил, за спиной бахали выстрелы, еле долетал голос солдата. Успел Иван Яковлевич даже договориться вечером встретиться с Ушаковым. Нужно было обсудить воссоздание тайной канцелярии. Анхин еще не приняла решение, но Брехт решил ее подтолкнуть и прийти уже с готовым решением. Ваше высокопревосходительство, только 7 человек осталось. Промах у остальных. Влез на самом интересном месте Иван Салтыков. Как раз дошли с Андреем Иванович до предложения Брехта возродить род Рамадановских. Двигайте. Ну, теперь более переживайте за своих, господа. Брехт вернулся к месту стрельб. Солдатики отодвинули как раз мишени. Далеко. 200 шагов нормальных, это 150 метров где-то. Примерно на такое расстояние сейчас летит 20-миллиметровая пуля круглая из гладкоствольного мушкета. В России первый штуцер был принят на вооружение в 1721 Петром. Калибр имел в 15-24 мм. Общая длина была 1140 мм, при массе 4-5 кг. Дальность стрельбы до 280 метров. И скорострельность один выстрел в 2 минуты. Пока там пулю с кожанкой забьешь в ствол деревянным молоточком. Именно эти штуцеры сейчас и были у 3 семеновцев и 4 преображенцев, что отдельно от все увеличивающейся толпы зевак стояли. Студзен, обрезать коротко, укоротить. Насколько Брехт знал, никаких егерей еще нет и штуцеры положены барабанщикам и габаистам, сиречь музыкантам, но вот продвинутые офицеры нашлись. Рядом и вороного сокола под устцы двое конюхов в красных кафтанах держали. Толпы людей присволновали, и к тому же конь явно не военный был. Грохот выстрелов и кислый дым его тревожили, он всхрапывал, вставал на дыбы и жалобно ржал. Анна Иоанновна, что-то выговаривавшая фрейлинам на немецком языке при появлении Брехта, бросила распекать бледных теток и милостиво улыбнулась ему. «Боишься, радость моя, ни грамму, ты меня хорошо обучила стрелять, да и винтовка у меня хороша, чуть не пристреляна, но это не беда, расстояние небольшое, и правильно, Р. Ваня, покажем лейб-гвардейцам, что их полковник лучший, конечно, может и мне гвардейский полк солдат заиметь, Петр свой Преображенский по сельцу назвал, и тебе, душа моя, так надо поступить, создай лейб-гвардейский измайловский полк, ты же все детство в Измайлово провела, и в полк этот принимать только курлянцев, преданных тебе, офицерами, а солдат брать из Новороссии и Прибалтики, гораздо нынешние гвардейцы глотки драть, хорошо сейчас это тебе Анхин на пользу пошло, а в следующий раз, Измайловский, а подполковником кто будет, да хоть брат мой Гюстав Берон, он сейчас у польского короля в войске, как и старший мой братец, Карл тоже у ляхов в армии подполковник, нужно их вызывать, вызывай, завтра же указ издам о создании нового гвардейского полка, название мне нравится, а сейчас пойдем, душа моя, покажем лейб-гвардейцам, как стрелять нужно, Анна попала или нет, один бог знает, скорее всего, все же попала, опыт не пропьешь, однако Брехт бы на месте Преображенца, даже если бы пуля, пущенная императрицей, мимо пролетела, все одно бы закричал, что цель поражена, а вот он точно попал, сам сходил проверил, после каждого попадания солдатик специально разведенным гуталином с молотым древесным углем смешанным, дырки на щитах, замазывал, и новую дырку часто с отщепленным куском древесины видно отлично, пусть в самый низ мишени, всего в паре сантиметров от края черного квадрата, но новая дыра присутствовала, и была она почти по центру. Выходит, он правильно скомпенсировал влево, но не учел притяжение пули к сырой земле. В следующий раз, если он будет, нужно стрелять левее и гораздо выше мишени, и это будет все равно выстрел на пределе полета пули. 250 метров при стрельбе стоя, это не хухры-мухры.